Глава вторая. Предложение старого Луна. «Продолжайте, не обращайте на меня внимания», — попросил фермер и огляделся в поисках свободного места. Но все кресла были заняты. Взгляд маршала упал на толстого лысого пронария. Тот хмуро посмотрел в ответ. «Да, господин маршал», — ответила Желанна. Красноватый оттенок кожи лысого мужика вмиг стал белым. Он вскочил с места и несколько раз поклонился, пытаясь что-то выдавить дрожащим голосом. «Спасибо!» — благодарно кивнул фермер и сел. Мотыгу он положил между ног, чтобы не мешать соседям. «Кстати, где соседи?» Фермер огляделся. Все кресла вокруг него были пустые, множество людей спешили убраться подальше. «Хе-хе-хе!» — старый Лун был доволен такой реакцией. «Так и надо, так и должно быть!» «Прошу вас, успокойтесь!» — послышался голос Желанный. «Господин фермер обладает добрым характером и не раз спасал жизни людей. Прошу, вернитесь на места!» Голос Желанный подрагивал, не внушая доверия. «Садитесь, не нужно так реагировать!» Мягкий, проникновенный тенор фермера пронесся по залу, успокаивая всех. Люди начали возвращаться, восхищенно таращась на него. Рядом с маршалом сел старик и громко сглотнул. Он скосил глаза на червяка, сидящего на макушке маршала. «Чего вылупился? Жить надоело!» — услышал старик голос в своей голове и потерял сознание от страха. «Не нужно так», — поморщился фермер. Он коснулся пальцем старика, и тот проснулся. Увидел хмурое лицо маршала и вновь потерял сознание. «Оставь его!» — проворчал старый Лун. «Не добивай!» Фермер подавил желание прихлопнуть червяка, как муху, и вновь коснулся старика, на этот раз погрузив того в безопасный сон. «Продолжим! Второй лот — артефакт высокого качества. Зеркальный щит!» Желанна вернула самообладание и вернулась к своим обязанностям. К сожалению, после прибытия маршала аукцион некоторое время не мог восстановиться. Люди делали ставки вяло. Щит, как и последующий за ним нагрудник, выкупил маршал Фиолетового моря. «Я кое-что интересное нашел», — вдруг заговорил старый Лун. «Одну старуху в рабынь превратили. Представляешь, великого генерала!» Фермер нахмурился. Подчинять разум пронария — одно из самых опасных преступлений. Любой пронарий, способный на такое, сразу же причисляется к еретическим. «Сейчас у мальца спрошу, что это за старуха!» Старый Лун обратился к Кенни. Фермер мысленно фыркнул. При желании прано-червь мог все выяснить сам. Но, видимо, не забыл он вкус детских пальчиков. Хочет еще. Кенни поморщился, услышав описание женщины. «Это Хрига Пурпурная», — пробормотал он. «А зачем ты интересуешься?» «Ее подчинили, представляешь?» — радостно ответил старый Лун. «Она стала рабыней, и техника хорошая. Нет прямой связи между кукловодом и куклой. Или я не вижу связь?» «Пятый лот», — объявила Желанна в это время. Вышли работники, таща металлическую клетку, в которой сидели десятки белых птенцов. «Птенцы и яйца белых воронов!» Для тех, кто не знает, белые вороны — это праносущества, обладающие большой физической мощью и повышенной защитой. Их перья остры, как лезвие, а клюв подобен копью. Пока Желанна описывала белых воронов, Кенни искал глазами Фластру и Кластера. Быстро нашел их. Брат с сестрой сидели бледные и злые. Кластер что-то рычал, сжав кулаки. Рядом с ними в маске сидела Марионелла. Кенни задержал на ней взгляд. Кто еще мог подчинить Хрига? Кому это нужно вообще? Кому выгодно? Конечно же, Марионелле. «Что не так с Хрига?» — тихо спросил дед. Он догадывался, с кем говорит внук, поэтому вел себя осторожно. Кенни покачал головой и округлил глаза. Потом расскажет. Не тут и не сейчас. Крис кивнул. Желанна объявила старт торгов. Пронарии начали покупать белых воронов. Многие хотели вырастить подконтрольное племя прано-зверей. Это очень выгодно. Но далеко не у всех, конечно, такое получится. «Вы освободите ее?» — тихо спросил Кенни. «Конечно!» — недовольно фыркнул старый лун. «Я бы все так и оставил, но мой лысый носильщик любит совать свою картошку во все щели!» Кенни едва сдержал нервный смешок. До него вдруг дошло, почему не возникало проблем со стороны клана Мураши. И после переломанных ног лейтенантов, и после подрыва плантаций, и после убийства трех стражников. Скорее всего, Хрига под контролем Марианеллы удерживала весь клан. Но что будет, когда фермер освободит ее? «Хорошо, что мы скоро покидаем холм», — облегченно подумал Кенни. Послезавтра караван отправится в путь. Клан Мураши останется позади и вряд ли сможет что-то сделать. Главное, чтобы фермер не занялся Хрига прямо сейчас. «Парень, тут много ценных праночервей. Я даже чувствую несколько мифических. Может, хочешь себе что-нибудь?» Ира, которая с самого появления старого Луна чувствовала сильное напряжение, с облегчением выдохнула. Значит, все получилось. Кенни вспомнил разговор с Фурухмином двухдневной давности. «Скорее всего, аукцион посетит фермер», — недовольно говорил он. Учитель и ученик сидели за столом, пили горячий травяной напиток и ели сладкие юльки. «С чего вы взяли?» — вмиг насторожился Кенни, не донеся юльку до рта. В его глазах появилась тревога. «Боишься?» — усмехнулся Фурухмин, с удовольствием жуя сладость. «Помочь тебе, да?» «Если можно». Кенни просительно взглянул на учителя. «Старый лун чувствует прана червей. Я не хочу, чтобы он ощутил мое богатство». Фурухмин хмыкнул. Он не знал, какие сокровища получил Кенни от разграбления хранилища Караки. Но, судя по реакции мальца, он достал немало ценных прана червей. Кенни с тревогой думал о десятках призрачных червей, спрятанных в тайнике его дома. О золотом путеводном, о черве-матке, о дарующем полет. «Обменяю тебе специальный артефакт, который скроет прана червей от чужого взгляда», — предложил Фурухмин. «На что обменяете?» — подозрительно спросил Кенни. «На две искры генерала!» — Фурухмин широко улыбнулся. «У меня нет», — запротестовал Кенни. «Тогда не обменяю. Это артефакт высокого качества. Он безопасно сжимает пространство, поэтому в него поместится немало прана червей. И никто, кроме маршала с разведывательной сверхтехникой, не сможет ощутить, что именно внутри хранится». Слова учителя заставили Кенни погрузиться в глубокие размышления. По его прикидкам, такой артефакт стоил минимум 100 килограмм камней праны. Это был очень ценный артефакт. Кенни мог бы попросить подобный у Марианеллы, как часть оплаты за амулеты мира духов. Но вряд ли она сможет оперативно найти такой и доставить. А ведь аукцион уже через 2 дня. Вдруг фермер и старый лун пораньше в деревню придут. «Давай так», — медленно заговорил Кенни. «Я тебе дам 100 килограмм камней праны, а ты мне этот артефакт». «Нет, меняю только на искры», — отмахнулся Фурухмин. «Искры лейтенантов даже не предлагай, мне эта мелочь не нужна». «Тогда 1 генерала и 4 искры капитана», — уныло предложил Кенни. Фурухмин ненадолго задумался и неохотно кивнул. «Ты ведь мой ученик», — проворчал он. «Сделаю тебе скидку». Кенни его мысленно послал и вытащил из кольца голубую искру генерала и 4 искры капитана — зеленую, желтую, розовую и голубую. «А ты богатый!» — удивился Фурухмин. «Ты меня грабишь», — слабым голосом ответил Кенни. «У него осталось 21 искра, из которых 19 искры лейтенанта». «Это честный обмен?» — отрезал учитель, вытаскивая из своего браслета металлический белый ящик, похожий на мини-холодильник. Вспоминая разговор с Фурухмином, Кенни мысленно выдыхал от облегчения. «Как хорошо, что все так сложилось!» «Ну так что?» — спросил старый лун. Не желаешь вновь провести сделку? Ты мне пальчик и кровь, а я тебе мифического прана-червя. Мне не нужно, — тихо сказал Кенни. А что нужно? Ты подумай. Лекарство я тебе предоставлю, сразу вылечишь палец. Старый Лун чувствовал, что природный талант Кенни полностью раскрылся. Его кровь стала обладать еще более полезными свойствами для него, разумного прана-червя. «Я подумаю», — кивнул Кенни и всерьез задумался. Он не боялся боли. Пожертвовать пальцем, который можно запросто отрастить, а взамен получить что-то от могущественного существа — легко. Но что именно попросить? Кенни знал, что старый Лун умеет влиять на разумы людей. Может, воспользоваться этой способностью? Пока Кенни думал, аукцион продолжался. Вслед за белыми воронами пошли другие праносущества, специальные эликсиры, редкие ресурсы. 12-й лот. Особая прана-лягушка. Желанна сделала паузу, дожидаясь, когда работники вынесут клетку. Ищущая след лягушка высокого качества. Она близка к обретению разума, господа. Последние слова вызвали шум в зале. Кенни тоже заинтересовался происходящим. Он с любопытством взглянул на странную лягушку размером с собаку. Белая, как снег, с алыми рубиновыми наростами на спине и шее. Лягушка казалась скульптурой, а не живым существом. «Стартовая цена?» 120 золотых монет, — объявила Желанна. Тут же начались торги. Кенни тонко улыбнулся. Он знал, кому достанется эта лягушка. Когда цена подошла к 200 золотым, фермер поднял маркер и сказал. 220. Повисла тишина. Никто не смел сбивать цену маршала. Продано, — объявила Желанна. Фурухмин все предвидел, и появление фермера, и причину этого. Фермер решил попробовать новый способ для поиска своего давнего врага, которого он ищет больше 60 лет. Ищущая след лягушка может находить следы пронариев. Если же она обретет разум, то ее способности перейдут на качественно новый уровень. Кенни с интересом смотрел на лягушку, которую уносили работники. Вдруг у прана-существа выпучились глаза, тело резко расширилось. Работники заметили неладное, замешкались. Бах! Прана-лягушка взорвалась, забрызгав все вокруг костями и внутренними органами. Четырех работников отбросило в разные стороны, раздались крики и стоны. Несколько пронариев, кто сидел ближе к сцене, пострадали. Кенни покачал головой и вздохнул. Он подозревал, что все так будет. Неужели Фурухмин так легко позволит фермеру получить эту лягушку? Конечно, нет. Он не просто убил ее, а сделал это зрелищно перед всеми людьми. Бросил вызов фермеру, который купил эту лягушку, и тут же ее потерял. Перерыв полчаса. Дрожащим голосом сказала Желанна. «Караван просит прощения за это недоразумение». Пока пронарии в зале обсуждали произошедшее, лекари помогали раненым, а работники убирали остатки лягушки и выносили тела убитых, Кенни думал. Жаль, Ира не могла высказаться, затаилась из-за старого Луна. «Ты ведь не собираешься снова отдавать свои пальцы?» — вдруг спросил Крис, внимательно разглядывая задумчивое лицо внука. — Собираюсь, — признался Кенни. — Пальцы отрастут. Крис заметно помрачнел. — Сперва надо придумать достойную цену, — поспешно сказал Кенни. — Если не придумаю, то не стану. — Думай хорошо, — недовольно проворчал старый Лун. Крис едва заметно дернулся. На этот раз прана-червь обратился и к нему. Вскоре Желанна продолжила аукцион, снова попросив у всех прощения. «Придумал», — Кенни улыбнулся. Он наконец-то решил, что будет просить у старого Луна. 13-й лот. Золотая искра праны генерала без кровного блока», — объявила Желанна. «Она принадлежала к кукольнику, создателю деревянных марионеток. Стартовая цена — 220 золотых монет». «Деда!» — Кенни горящими глазами взглянул на Криса. «Нам нужна эта искра».